Анархия работает. Примеры из истории России. Источник текста. Зимин. Рабье учение Феодосия Косова. Рабье учение Феодосия Косова привлекало угнетенных феодальным строем, крестьянство и городскую бедноту. Отрицанию подверглась огромная часть религиозных обрядов. Косой полагал, что они не имеют глубокой духовной сути, а лишь способствуют обогащению церковников и насильственному укреплению их авторитета. Более того, христианину не подобает жить под чьей-либо властью вообще. Для праведной жизни вполне достаточно следовать евангельским заповедям любви и милосердия. Попытка Феодосия Косова направить зарождавшиеся протестные настроения народа в конкретное русло стала одной из самых радикальных в XVI веке. Итак, неудача восстания в Москве в 1547 году и в других русских городах привела к развитию иных форм сопротивления усиливающемуся феодальному гнету. Среди них особенно важное место принадлежало реформационному движению, направленному против церкви как обобщения и санкции всего феодального строя. Наиболее радикальным течением в этом движении было учение Феодосия Косова. Это учение явилось выражением интересов юродской бедноты и низов крестьянства. Уже обличитель ереси Зиновий Атенский именовал его не иначе, как «рабье учение». Считал, что оно было создано Феодосием Косым в связи со стремлением нищете своей изобрести помажение. Ересь Феодосия Косова привлекла к себе массы угнетенного люда. «Вси бараби удобь притечут к сравному и срадуются». Еретики прельщали прежде всего люди простые нравом. Хотя среди сторонников Феодосия Косова источники прямо не называют крестьян, но распространение взглядов этого вольнодумца в русской деревне не исключено. Под термином «рабы», которым Зиновий Атенский именует сторонников нового учения, скрываются, конечно, не одни холопы, но и другие выходцы из социальных низов. Учение Феодосия Косова носило ярко выраженный полемический характер. Причем его негативная сторона была сформулирована четко и резко. Феодосий Косой выступал против основных догм православной церкви. Он прежде всего утверждал, яко един есть Бог, и един Бог сотвори небо и землю, отрицая тем самым надуманный и непонятный широким массам народа догмат троичности божества. Несть писано в законе Троицы, разве единого Бога. В данном случае, как и в ряде других, Феодосий Косой продолжал критику христианской догматики, ведшуюся еще новгородскими еретиками конца XV века. Протестовал Феодосий Косой и против поклонения кресту, называя это поклонение одним из видов идолопоклонства. Отрицал Феодосий Косой и необходимость молитв, и всех таинств, и обрядов, в том числе крещения и причастия, считая все это человеческим преданием. Отрицание внешней молитвы связано с выступлением против внешнего благочиния с проповедью духовной молитвы, положение, взятое и развитое Феодосием Косым из учения «Нестяжателей». Не следует петь и церковное песнопение по умершим. Как отрицать христианской религии обрезания, так, по мнению Феодосия Косова, следует отказаться от крещения и причащения. Причастие – не тело и кровь Христа, а простой хлеб, который и нужно есть, как обычный хлеб. Христос передал людям не тело свое или кровь, а учение. Не нужно также и соблюдение поста, как проявление чисто внешней обрядности. Главное – быть милосердным. Все дни созданы Богом одинаковыми и не были подразделены на постные и непостные. Призыв официальной церкви к посту, смирению своих желаний в условиях угнетения народных масс и их полуголодного существования означал призыв к довольствию теми тяжелыми материальными условиями, в которых находилось крестьянство и горожане. Борьба с постом по существу приводила к борьбе за улучшение материального бытия, за лучшую жизнь не на небе, а на земле, и потому имела большое практическое значение в борьбе с феодальным гнетом. Отвергая церковные представления о загробной жизни и бессмертии, Феодосий Косой резко выступал против поклонения мощам всяких святых угодников. Он отрицал также чудеса, якобы творившиеся этими мощами или чудотворными иконами. Распространяемые в народе легенды о чудесах святых были одним из средств идеологического воздействия церковников на народные массы. Укрепление веры в чудеса содействовало упрочению авторитета русской церкви. Разрушая эту веру, Феодосий Косой лишал церковь одного из важных орудий одурманивания трудящихся масс. Отрицая церковь и все церковные обряды, Феодосий Косой с особенной ненавистью отзывался о самих церковниках, епископах и священниках. По мнению Феодосия Косова, епископы и попы – ложные учителя, идолослужители, которые учат не по священному писанию, а по человеческому преданию. Попы и епископы обвинялись Феодосии Косым в стяжании богатства и праздной жизни. Непримиримая борьба Феодосия Косова с церковной иерархией направлена была прежде всего против князей церкви, епископата, злейшего врага всякого свободомыслия. Критика лихоимства и жестокости против еретиков раздавалась уже из уст идеологов нестяжательства, но Феодосий Косой сделал из нее столь радикальный вывод, как отрицание церковной иерархии. Феодосий Косой не ограничился простым отрицанием необходимости церковной иерархии. Он подверг сокрушительной критике материальной основы господствующей церкви – церковно-монастырское землевладение. Феодосий Косой отрицал вслед за новгородскими еретиками конца XV века уже самую целесообразность существования монашества. Он указывал на отсутствие упоминания о монашестве в Евангелии и апостоле и называл обычай черничествования человеческим преданием, намекая при этом, что он введен вероотступниками. В своем отрицании землевладения духовных феодалов он солидаризировался с нестяжателями и прямо ссылался на доводы Макса Грека и Васисана Патрикеева. Монастыри подвергались критике Феодосием Косым прежде всего как владельцы сел и деревень. Критика вотчинного землевладения монастырей была особенно близка массам крестьянства, которым адресовал свои проповеди Феодосий Косой. Феодосий Косой отвергал все приношения в церковь, считая их проявлениями идолопоклонства, которое ненавистно Богу. Монастыри, имеющие в своем распоряжении села, также приступают к заповеди нестяжания. Выступление Феодосия Косова против повиновения церковным властям, критика монашества и монастырского землевладения имели глубокие социальные корни. Этот радикальный мыслитель середины XVI века не отделял церковных властей от светских и провозгласил смелый тезис о неповиновении властям вообще. Он писал, что не подобать же в христианах властей быти. Этот тезис имел совершенно определенную классовую направленность. Отражая интересы беднейшего крестьянства и посадского плебса, Феодосий Косой прямо призывал к неповиновению властям и, в частности, к отказу от платежа податей. Он критиковал попов за то, что те повелевают земских властей боятися и даяти им, и, в свою очередь, утверждал, что не подобает же повиноваться властей и попов. Феодосий Косой выступал не только против подчинения царским властям, но, и это особенно существенно, против всяких господ, то есть против социального неравенства вообще. В данном случае он развивал некоторые из идей, имевшие хождение среди новгородских еретиков конца XV века. Зиновий Отенский, обращаясь к последователям Косова, писал: «Ныне же видим вас не нищих духом, но взнащаяся на вся власть и владычество учения Богом, не любите Богом поставленные царские и святительские...» Так, я прошу прощения, я не буду это читать. Корецкий обратил внимание на то, что сторонники нового учения расценивали побег Феодосия Косова от его господина как пример, которым нужно руководствоваться всем угнетенным, обосновывая это ссылками на библейские тексты. «Зело свободу улучи Косой мужеством и разумом своим, а я же прите же имение у господина, мзда есть работа его, понеже и израильтяне, бежащие Египта, взяши египетское богатство разумом за мзду работы своей». Корецкий отметил, что ссылками на освобождение Моисея от ига фараонов обосновывали свое выступление немецкие крестьяне в годы крестьянской войны 1525 года. Протест против послушания властям и господам вообще вытекал логически из суждения Феодосия Косова о человеческом предании, противном истинному учению. Требование попов слушаться духовных и земских властей прямо выводилось Феодосием Косым из этого предания. Феодосий считал, что не подобает поклоняться не только умершим, но ниже живым. Человекослужение, по его мнению, было закрепощено под клятвою есть. Позитивная сторона воззрений Феодосия Косова выражена менее ясно, чем его критика официальной церкви и феодального государства. Развивая свои идеи, Феодосий Косой исходил прежде всего из двух положений – любви к Богу и, как вытекающей из нее, любви к ближнему. Как должна быть построена общественные отношения, если бы они основывались лишь на столповых книгах, Феодосий Косой представлял весьма смутно. Ссылаясь на слова Василия Великого, Феодосий Косой осуждал тех, кто о большей всех любви не токма, попечений не едино творят, но и подщавшимся сопротивляются. Епископы и другие церковники виноваты в том, что не хранят евангельскую заповедь любви. Из этой заповеди вытекает и проповедь милосердия, с которой обращался Феодосий Косой, опираясь на Священное Писание. В устах идеолога угнетенных масс, крестьянства и горожан это означало призыв к смягчению феодального гнета, во всяком случае, как одно из необходимых предварительных условий содействовать торжеству рабьего учения. Проповедь любви к ближним и милосердия дополнялась у Феодосия Косова крайне важным положением о равенстве всех людей перед Богом. Он говорил, что «иже есть в всех языках, яко все люди едины суть у Бога, и татарове, и немцы, и прочие языцы. Поэтому все веры во всех землях одинаковы. Каковы были пути переустройства общественной жизни, намечавшиеся Феодосием Косым, сказать трудно. Возможно, основным средством осуществления нового строя жизни Феодосий Косой считал распространение своего учения. Он считал, например, что не следует укорять даже мучителей. Вместе с тем Феодосий Косой призывал кресты и иконы сокрушать и в церковь не входите. Это уже предполагало активное внедрение и жизнь нового учения. Активная борьба Феодосия Косова против церковников в Витебске подтверждает действенный характер нового учения. Считая себя и своих последователей избранными, Феодосий Косой, очевидно, придавал большое воспитательное значение личному примеру. Он смело и решительно снял с себя монашеский сан и нарушил обет безбрачия. Этому примеру последователи и некоторые его из сторонников. Отсутствие у Феодосия Косова четкого представления о путях преобразования современного ему общества следует объяснять слабостью плебейской оппозиции в России, где социальные противоречия на посаде и в деревне не достигли еще той глубины, которая характерна была для передовых европейских стран XVI века. Рабье учение Феодосия Косова было вершиной развития прогрессивной общественно-политической мысли Руси середины XVI века, отражая подъем классовой борьбы в стране, отмеченной городскими восстаниями и движением среди крестьянства, оно выражало идеологию складывающейся плебейской оппозиции феодализму и являлось наиболее радикальным проявлением реформационного движения в России середины XVI века.